Молитва есть большое дело. Молитва – близость со Христом. В молитве путь проходим смело, каким бы трудным ни был он. С молитвой путь ты побеждаешь, с молитвой веру ты растишь, ее ж ты часто забываешь, встать на колени не спешишь. И так проходят дни, недели, ты забываешь о мольбе, в пути не крепнешь, а слабеешь, и силы истощаются в тебе. А это все ведет к печали, к упадку скоро приведет. Зачем молитву ты оставил? Смотри, в погибель ты идешь. Ведь Он один во всей вселенной, ведь Он один наш Царь и Бог. Его любовь к нам неизмена, награда — золотой венец. Взывай к Отцу, пока есть время, молись Ему ты день и ночь. Проси Его, Он снимет бремя, проси Его, и сможет Он помочь. Аминь.